Глава 21. «Так подожди!» — я сделал шаг к Йонеру. «Стой! Если ты зайдешь внутрь, все окажется зря!» Я остановился. Да, задумка, которая казалась такой изящной и простой, не удалась. Артефакт Фериха, хоть и был сделан много десятилетий назад, оказался наделен по-настоящему сильной магией. «Ты прав. Но ты же не думаешь, что я тебя там оставлю? Мы должны придумать, как вытащить тебя!» — проговорил я, слушая одновременно перешептывание голосов, которые звали меня куда-то. «Кстати, зов на тебя не сильно действует?» «Вообще никак!» Я даже через пелену видел, как он дернул хвостом, и понял, что этот жест для меня стал так же привычен, как, например, привычка Лехи закрывать себе рот после того, как отпустит скабрезную шутку. «Эта штука только на низкоуровневых действует. Я, кстати, других-то тут и не видел». Все изменилось. В голову снова пришла та же мысль, которая уже посещала меня раньше. Но из-за того, что мы вроде бы нашли выход, я не придал ей значения. Теперь же она настойчиво била меня по подкорке, чтобы я думал. «Может быть, включим артефакт и кинем потом отсюда?» — предложил Рик, который тоже внезапно решил искать выход, и сейчас он обсуждал это с Ферихом, витая прямо рядом со мной. «Или проделаем дырку где-нибудь в скале и через нее закинем?» «Исключено!» — произнес артефактор. «Если кто-нибудь до него сможет дотянуться и, допустим, уничтожить, то всему миру придет конец!» Я смотрел на силуэт Йонера. «Вот оно, близко, почти пришло на ум!» «Не могут монстры, по крайней мере те, которые собрал данный артефакт, угрожать миру!» «Молодой!» — обратился ко мне Ферих, но тут же спохватился. «Гардар, вам необходимо зайти внутрь и сделать так, чтобы демон снова оказался в кольце, или бросить ему это кольцо, чтобы он втянулся в него сам». «Это еще зачем?» — поинтересовались мы с Йонером практически в один голос. «А вдруг? Ваш демон знает, как отключить артефакт. Вдруг он решит, что...» «Демоны могут», — выдал на это Рик. «Они в основном твари беспринципные, хотя этот...» «Спокойно», — сказал я, выставив обе руки ладонями вперед. «Уверен, выход есть, и он даже проще, чем кажется». Я вытащил из кармана телефон. К счастью, заряда было еще около трети, но прежде чем сделать то, что я задумал, решил еще немного поговорить с Ферихом. «Скажи, а в твое время были те, кто сражался с монстрами? Я так понял, что некоторые начали приручать каких-то отдельных тварей? Просто опиши, как вы боролись с монстрами». В целом, многое и так было понятно. Все изменилось. В те времена, которые помнит артефактор, даже самые слабые монстры представляли опасность, это ясно. Но сейчас это не так. Да, высокоуровневые монстры типа того же кольценога, конечно, страшны и могут натворить много бед, пока их не размажет кто-то из великих призывателей вроде Асакуры. Но это единичные случаи, вызванные обычно чрезвычайной ситуацией. «Когда монстры стали настоящей проблемой, — ответил мне Ферих, — мы начали носить с собой топоры. Даже детям делали небольшие топорики, которыми они могли обороняться от небольших тварей. Конечно, это не очень эффективно, но хоть что-то...» — он развел руками. «Ваши люди до сих пор носят топоры, — усмехнулся я, вспоминая то, что видел на улицах Кремянки. — Только теперь это нечто вроде ритуальной вещицы. Некоторые вообще драгоценностями инкрустируют». «Вот дураки-то», — высказался на это Ферих. «Но с другой стороны, вы понимаете цену моей жертвы?» «Я и не собираюсь ее обесценивать», — ответил я, вздохнув и глянув на экран телефона, где я уже подготовил нужное видео. «Только вы должны знать, что за те долгие годы, пока вы... находились тут...» Не сразу мне удалось подобрать нужное слово. «Все поменялось. Сейчас монстры есть практически везде, но они большей своей частью предпочитают находиться в данжах. Это места прорывов под землей. Кстати, чем-то похоже на эти пещеры под горами». «В смысле? Монстры до сих пор бесчинствуют в мире?» — не понял Ферих. «Ну, как сказать?» Я пожал плечами и поймал взгляд Рика, который понял, куда я клоню, и его глаза буквально засияли, несмотря на то, что были призрачными. «Не бесчинствуют. Монстры — это сейчас скорее ценный ресурс. Люди специально спускаются в подземелье, чтобы убить монстров и добыть сферы. Их называют призывателями». «А ну-ка, давай-ка по порядку, хорошо?» — попросил меня артефактор. «Люди торгуют сферами, которые иногда вываливаются из монстров?» «Совершенно верно», — кивнул я, понимая, что надо было объяснить этому человеку, точнее, душе человека, все с самого начала. Тогда, может быть, и не возникло бы недопонимания. «Более того, это самая твердая валюта в нашем мире. Они стоят достаточно, чтобы люди были готовы рисковать своими жизнями ради того, чтобы их добыть». «Кто такие призыватели?» — спросил Ферих, переварив полученную информацию. «Ты уже что-то говорил о них, и я подумал, что это такие люди, которые приручают монстров и заключают с ними договор». «В каком-то смысле это так и есть», — ответил я, краем глаза увидев, что Рик показывает мне большой палец. «Но теперь это поставлено на поток. Каждый год несколько сотен человек из всей империи, у кого выявлены магические способности, проходят инициацию и становятся призывателями. Они получают ранг от 1 до 5 в соответствии с магической силой, заключенной в них. Тогда же им выдают кольцо», — я показал свое, — «и они вызывают себе Пета». «Монстра?» — уточнил Ферих. «Пета!» — я покачал головой. «Этих питомцев уже не принято называть монстрами. Они служат своему хозяину и защищают его по мере своих сил. По большому счету, вся магия этого мира и заключена в них. Они сражаются с монстрами, убивают их, добывают сферы, которыми их потом и кормят. Единственный минус – слишком много молодых призывателей погибает, особенно в первый год». «Конечно», – не преминул ставить Рик ворчливым тоном, «потому что им кажется, что они схватили судьбу за яйца. Вместо того, чтобы потихоньку развиваться, пытаются прыгнуть выше головы, ну и расшибаются о суровую реальность». «Я ничего не понял», — признался ему Ферих. «А!» — отшельник махнул рукой. «Но по поводу молодых полностью согласен. Вот возьми эти горы. Лезут и лезут без особого опыта. А потом ходи и ищи их кости по расщелинам», — решил высказаться Ферих, показывая, что хоть что-то допонял. Артефактор повернулся ко мне. «То есть у вас существует централизованный орган для борьбы с монстрами?» — спросил он, хмурясь. «Да это даже не столько борьба», — я снова пожал плечами, — «сколько стиль жизни. Централизованно тоже нет. Государство обычно в это не лезет, потому что не понимает всех тонкостей. Так берет свой налог и открещивается от всех происшествий, происходящих с призывателями». «И к чему ты мне это все рассказываешь?» — прищурился Ферих. «Да, его мозг, даже истлевший неизвестно когда, не стоило недооценивать. Мир научился противостоять угрозе, которая в твои времена казалась катастрофической», — я старался говорить, взвешивая каждое слово. «Более того, человечество научилось извлекать выгоду из того, что раньше приносило смерть. Данжи с монстрами, которыми, по сути, являются эти пещеры, расположены теперь возле многих крупных городов, а там, где их нет, люди бедствуют. Призыватели вынуждены ездить за много десятков, а иногда и сотен километров». «А мои?» — с подозрением продолжил выпытывать артефактор. «У них есть данж, или они вынуждены?» Тут он распрямился совсем по-человечески и окинул взглядом горы. «Вынуждены ездить?» «Насколько я знаю, да», — я кивнул. 200 километров или около того, но народ живет небогато, зато все очень добрые и приветливые». «Это неудивительно», — вздохнул Ферих и задумался. «Они всегда такие были». «Так что я предлагаю открыть пещеры. Пусть у жителей Кремянки будет свой собственный данж», — проговорил я на одном выдохе. Но у моего собеседника еще явно были сомнения. Он посмотрел сначала на меня, затем на Рика, после глянул на вход, за которым находился силуэт Йонера. «А что мы будем делать с теми сотнями монстров, которые сейчас внутри?» — спросил он, как последний аргумент против той мысли, которую я ему донес. «Если они все разом кинутся на город, то люди могут не отбиться. Ты же не хочешь обречь город на толпы монстров только для того, чтобы вызволить своего демона, а?» Рик хохотнул, но тут же сделал вид, что кашлянул, закрыл рот и постарался принять серьезное выражение лица. Уж не знаю, что он в данной ситуации нашел веселого. По сути, Ферих был прав. Если те сотни монстров, которых мы видели, ломанутся всей толпой на город, его жителям придется очень туго. Призыватели будут не готовы, а остальные — довольно легкая мишень. Да и монстры, хоть и 2-3 уровня, все равно успеют собрать кровавую жатву. А вот тварей более высокого уровня тут не оказалось. И я тоже понял, почему. Благодаря Йонеру, кстати. Зов не действовал на высокоуровневых монстров. А это означало одно. «Конечно, не допущу», — ответил я, вытаскивая меч. «Монстров придется всех убить». «Серьезно?» Я увидел, что Ферих действительно ошеломлен моими словами. «Абсолютно», — проговорил я и шагнул внутрь к Йонеру. «Пойдем-ка, разомнемся!» Проблема оказалась совсем не в том, что монстров было слишком много. Я и до этого видел, что их сотни, но я рассчитывал на то, что они будут мирно шествовать по бесконечному кругу вокруг артефакта, словно планеты вокруг звезды. Но как бы не так. «Когда я отключил артефакт», — сказал мне Йонер, указывая на беснующуюся толпу, монстры в которой совершенно бесцельно передвигались в случайном порядке. «Они начали агрессировать. А когда включил...» — он пожал плечами. «Вот ничего не изменилось». «А, уже вижу», — ответил я, занося меч и попутно срубая голову твари, похожей на кенгуру со змеиными хвостами и паучьими жвалами. «Но мы справимся!» И хоть я говорил с убеждением в голосе, демон посмотрел на меня с некоторой усмешкой. «Я? Да!» И устремился кромсать, кусать, рвать, жарить и делать все то, что обычно и приписывают демонам. Правда, даже ему пришлось тяжко. Понятное дело, что у него уровень значительно выше, но когда на тебя прыгает целая свора тварей, свисает с тебя гроздьями, стараясь укусить, разодрать, проткнуть и распороть, самый опытный боец может спасовать. Впрочем, все это я отмечал лишь краем глаза. У меня и у самого дел было выше крыши, а тут еще призрак Рик и вызванная им душа Фериха решили посмотреть, как мы будем справляться». У меня же поначалу дела шли очень даже неплохо. Я снова смог ощутить меч как продолжение своей руки. Да, сейчас он был ржавым и весь в зазубринах, но тем не менее был живой. Я чувствовал энергию, исходящую от него. А твари, бросавшиеся на меня, сплошь были низкого уровня, поэтому я легко разрубал их одним ударом. Вот только и толку от них практически никакого не было. Ни одной сферы, ни другого приятного пустячка. Зато я чувствовал, как меч напитывается кровью. Как впитывает в себя, вместо того, чтобы давать стекать с клинка. Я уже понял, что он питался не только сферами, еще и жизненной силой врагов. Ну, вот против этого я вообще был не против. А потом я забыл обо всем на свете. Монстры пошли непрекращающимся потоком, и уровень их постоянно возрастал. Многим уже стало не хватать одного удара, а тем временем вокруг меня собиралась толпа, лишь немного уступавшая той, что собралась вокруг демона. «Сзади!» — предупреждал меня Рик, и я разворачивался, ударяя наотмашь, даже не целясь. Любой мой удар находил свою цель. Через какое-то время правая рука начала уставать. Я уже не мог держать меч высоко и перехватил его левой рукой. Памятуя о том демоне третьего уровня, которого я победил в гроте, я понимал, что нужно одинаково пользоваться обеими руками. Еще одной неприятностью стали накапливающиеся царапины, причем чем дальше, тем глубже они становились. Сначала я не придавал им значения, подумаешь, царапина, но потом руки, тело и ноги стали буквально ломить от ран. Необходимо было восстанавливаться. И тут на меня выскочил самый натуральный медведь, только с дополнительной челюстью и несколькими рядами отростков вокруг шеи. Вот его-то мне только и не хватало. Тут же на плечо опустилось что-то крылатое. Я двинул тварь на плече рукоятью меча. Из-за этого пропустил удар этой самой дополнительной челюстью. Она впилась мне в предплечье и буквально вгрызлась в него. «Сука, как больно-то!» Я перехватил меч обратно вправо и вдыхая воздух с присвистом от боли. «Получи, паскуда хренова!» Удар пришелся по носу и пасти, которые отделились от туловища и упали мне под ноги. Монстр взревел от боли и поднялся на задние лапы, в то же время пытаясь меня достать всем, что у него было. Сзади что-то больно мне впилось в ногу. «Да когда ж вы закончитесь-то?» Но, судя по всему, мы только начали. Я ринулся вперед, держа меч словно копье, надеясь распороть живот, напавший на меня образине. «Гардар, я сейчас!» — прокричал Йонер. Но я даже не понял, зачем он это сказал, ведь я... А монстр тем временем начал опускаться, норовя придавить меня собой к полу. И отскочить-то толком было некуда, так как со всех сторон на меня нападали более мелкие, но такие же злобные твари. Я приподнял меч и прочертил по опускающемуся на меня пузу длинную полосу от грудины практически до самого низа, а затем приложил все силы и, поднимаясь, оттолкнул тварь в бок. Сначала мне показалось, что я сломал себе руку, потому что боль, отдавшаяся в нее, была просто дикой. Но потом вспомнил, что в моем предплечье до сих пор болтается челюсть монстра. И тут рядом со мной вырос Йонер. Он в несколько ударов раскидал столпившихся вокруг меня кровожадных тварей. «Гардар, ты как?» — спросил он, причем, по его выражению, сложно было понять, какие эмоции испытывает демон. «Держишься?» Я только кивнул. «На большие силы у меня не было». А противников вокруг вроде бы даже и не уменьшилось. Но тут из медведеобразного вдруг вывалилась сфера. Желтая. Времени на раздумье не было. Я потянулся к ней и впитал в себя. И тут же все изменилось. Я снова почувствовал себя чуть ли не всемогущим. Сил стало хоть отбавляй, раны исчезли, мускулы стали упругими, суставы готовы были отрабатывать любые задачи. «Ну, твари, держитесь!» — прорычал я голосом, мало отличимым от демонического, причем на том же языке. «Впечатляющий человек!» Юнир уважительно мне кивнул, и тут его сбило с ног что-то очень похожее на помесь быка и бронепоезда. Я же принялся крушить черепа и челюсти окружающих меня монстров. Их было много, очень много, ну и я становился все сильнее и сильнее. Теперь все чаще и чаще из моих поверженных противников вываливались сферы, и я их поглощал, чтобы залечить раны, полученные мною за предыдущие минуты битвы. Но заодно прокачивался и я сам. Прокачивался и мой меч вместе со мной. Он уже совсем избавился от ржавчины и теперь представлял собой очень даже неплохой образчик холодного оружия. Однако рассматривать или вообще анализировать ситуацию было некогда. Я сам стал движением. Остро отточенной смертью, которая настигала любого, кто оказывался на расстоянии удара. Мелких тварей я просто сносил пачками, как и Йонир, который где-то уже лишился половины одного рога. Сверху на меня прыгнул клубок не то змей, не то щупалец. Разбираться я не стал, просто рубанув снизу вверх. И тут моим ошеломленным глазам предстала красная сфера. Кажется, это была первая на моей памяти. Я настолько загляделся на нее, что на одно единственное мгновение утратил бдительность. Свободной рукой я взял ее, чтобы хоть мельком взглянуть. «Гардар на 3 часа!» — рявкнул Рик. Я успел выставить меч в указанном направлении, но только этого было мало. Монстр, атаковавший меня, буквально весь состоял из лезвий. Конечно, это было что-то вроде костяных выростов, но зато по остроте они только немногим уступали моему мечу. И боевых конечностей у него было 6, а не 1, как у меня, если считать только вооруженную руку. Отразить я сумел атаку только 2 его отростков, а 3-я полоснула меня по щеке. 4-я же сделала обманный замах, после чего 5-я поднялась откуда-то снизу и просто отсекла мое запястье вместе с мечом, зажатым в ладони. Сначала я даже боли не почувствовал. Просто было ощущение, что что-то очень сильно ударило по руке. А в следующий момент фонтан крови из обрубка хлынул вверх, заливая все моей кровью. «А-а-а!» — зарычал я, понимая, что отбиваться-то мне больше нечем. «Тварь!» Во второй руке у меня до сих пор была зажата сфера. «Красная, твою мать! Первая в жизни! Стоящее целое состояние!» «Но зачем оно мертвецу?» Я размахнулся и совсем, как тот первый раз, ударил монстра куда-то в то место, где у него должна была пасть. «Получи, падла!» При этом я почувствовал, что постепенно начинаю терять сознание. «Но нет, я смогу, я выстою!» Красный дымок вырвался из осколков и впитался в меня. Снова сверкнуло, и мир преобразился. Стало быть, я снова перешел на следующую ступень. «Ну что ж...» «Теперь вам точно хана!» Я приставил обрубок к запястью, и они на глазах стали срастаться. Пару тварей я отбросил ногой, пока это происходило, а потом уже вскочил и превратился в настоящий вихрь, уничтожающий все на своем пути. Сферы начали сыпаться, как из рога изобилия. Памятуя о том, что отвлекаться на них не надо, я многие впитывал, другие оставлял на потом. В конце концов, с ними ничего не случится за те минуты или часы, пока мы деремся. Только теперь я увидел, что количество наших противников начинает убавляться. Если раньше их было несколько сотен, то сейчас осталось не больше 1,5. Зато самые расчетливые и злые. Эти видели, что мы просто выносим всю популяцию пещеры начисто. Некоторые поспешили, конечно, сбежать, но конкретно они меня не волновали. С ними справятся и местные. Меня больше заботили те, что остались. В какой-то момент мы с Йонером сошлись на 1 пятачок, более всего удобный для битв, и сражались теперь с ним спина к спине. Если бы мне еще месяц назад кто-нибудь сказал, что такое возможно, я поднял бы его на смех. И вот тут группа оставшихся монстров, очевидно, самых смышленных, решила ударить единым флангом. Примерно 20 различных тварей 3-го уровня обступили нас со всех сторон. Я еще не совсем понимал, что они готовят, но было ясно, что нам придется несладко. «Йонер?» — проговорил я, не глядя за спину, просто зная, что он меня слышит. «А ты сферы-то впитываешь?» Спросил я это не просто так. Взглянув на него до этого, я увидел, что он измотан битвой и еле держится на ногах. Но мне сейчас нужен был сильный, свежий помощник, чтобы завершить эту бойню. «Ты же знаешь, у меня не выпадают. Уж не знаю, с чем это связано. Возьми!» Я быстро поднял и кинул ему назад, не оборачиваясь. «Подлечись!» Яркая вспышка вне зоны видимости дала понять, что он все сделал. Мы были готовы. Мой меч уже давно не был чем-то отдельным. Он стал продолжением меня самого. Я не задумывался, как ударить и с какой силой. Я просто делал и всегда попадал точно в цель. Они решили просто ударить разом, считая, что такую силу мы не победим. Но нет. Возможно, таким, как я вошел в эту пещеру, я и не одолел бы эту последнюю группу хитрых тварей. Но я изменился. Они сами изменили меня, и теперь им ничего не светило. «На, получи!» Я раздавал удары налево и направо, иногда свободной рукой, иногда мечом, но это уже не имело значения. «А ты захлопни свою пасть!» Мои движения превратились в танец смерти. Он уничтожал все, что попадалось мне на пути. Пару раз даже Йонеру пришлось отскакивать от меня, чтобы случайно не попасть под горячую руку. А тот шипастый урод, чем-то схожий по комплекции с бегемотом, улетел в дальнюю стену. Третий уровень уже был для меня разминкой. Я раскидывал их, как детей. Конечно, воителю класса Асакуры тут работы было бы максимум минут на пять. Но я упивался своей новой силой. Я радовался тому, что могу больше, чем вчера. Я смеялся в лицо умирающему врагу. Это самое чудесное в жизни. А потом пришлось остановиться. Просто замереть на месте. Прекратить битву. Прекратить бойню. Почему? Врагов не осталось. Некого было больше убивать. Я хотел пройти несколько шагов, чтобы присесть, но оказалось, что по колено стою в ошметках туш монстров. Пришлось сначала оттуда вылезти, потом я сходил за артефактом, отключил его и лишь после этого сел рядом с Йонером. Демон тоже устал. Он тяжело хватал воздух, но довольно улыбился. Призрак Рика вместе с душой Фериха с ошеломленными глазами опустились рядом с нами. Я посмотрел на меч и понял, что тот светится в окружающем сумраке. Теперь это было оружие, достойное императора. «Если бы я знал, что вы так можете», — тихо произнес артефактор, глядя мне в глаза, — «я бы не протестовал, чтобы вы выключили артефакт. Я боялся, что пострадают мои люди». Я только покачал головой. Сил отвечать просто не было. Тут я случайно пнул ногой сферу и сразу же впитал ее, но сил почти не прибавилось. Видимо, я был вымотан до нельзя. «Теперь вашему народу ничего не грозит», — ответил я, даже не поднимая головы. «Наоборот, будет куда сходить за сферами, а мы, с вашего позволения, отправимся домой». «Я тоже подобной битвы не видел никогда в своей жизни», — проговорил Рик с явным уважением в голосе. «Теперь с удовольствием отправлюсь с тобой и с кого угодно вытрясу правду, которая тебе поможет». «Благодарю», — ответил я, и тут же почувствовал, как усталость накатывает с новой силой. «Рад, что могу на тебя рассчитывать».